Глава 14. Юриэль. Плавание на Дракаре было в разы хуже, чем путешествие с пиратами из Арасы на Схиалу. Юри с теплотой вспоминала Октава, узкие каюты и соленые лимоны, которые они ели на завтрак, обед и ужин. Она бы не отказалась от них сейчас, а еще от горячего питья, вкусной еды и сухой одежды. Неустойчивый корабль подбрасывала на волнах. Морская вода заливалась внутрь, но Аха не обращали внимания на промокшие ноги и продолжали грести, сменяя друг друга по три раза в день. Днем соленые капли быстро испарялись на солнце и высыхали на коже белыми кристалликами. Одежда дубела и становилась колючей. На губах оставались крупинки соли, которые Юри все время слизывала. Но ночью... Ночью приходилось ежиться от студеного ветра и терпеть прилипшую к телу мокрую одежду. Было невыносимо холодно. И Юри казалось, что даже в Аскаре ночью теплее, чем тут, на корабле посреди Черного океана. И это стало не единственной бедой. Провиант медленно заканчивался. Промокал в мешках, скисал и тух на солнце. Из-за сильной качки многих тошнило. Но Юри с Сано, слава святым, не попали в их число. Ниджая в шутку продолжали пугать Цингой. И он, заедая страх кислым лимоном, кажется, уверовал Вара, которого просил о попутном ветре и скорейшем прибытии в Арасийский порт. Юри боялась возвращаться в Арасу. Еще страшнее было думать о том самом причале, на котором она провела многие месяцы в ожидании отца с братом. Ей не хотелось вспоминать ни звуки, ни запахи, царившие в порту, но они продолжали всплывать в памяти, как и лица моряков, постоянно прогоняющих ее куда подальше. Юри не могла думать об Арасе, Ньюре, провинциях и клане, что скрывался далеко за горами. Каждый миллиметр этой страны был пропитан ненавистью к ней, злобой, горем и слезами. Все нутро Юриэль противилось этому. Ее знобило, тело будто отговаривало ее плыть туда. Но она не могла сдаться. Поэтому каждый раз, сглатывая ком в горле, она ждала, когда же их морское путешествие закончится. Вечером Ширин, Ах, управляющий Дракаром, пообещал доставить их в Арасу. Они хотели сойти с борта вместе с Юри и Сано, но воин, сидящий у румпеля, потерял лист, разрешающий королевской делегации высадиться в стране ветров, бамбука и цветущей сливы. Он сказал, что они с Аха уплывут на Схиалу, ведь им нужно пополнить запасы еды, подлатать лодку, наконец-то нормально выспаться. Ну и, конечно, напиться и предаться разврату в одном из борделей. Последние два пункта Ширин не озвучил, но Юри и так догадалась. Стоило кому-то из Аха заговорить об острове, как все начинали бурно и весело выкрикивать что-то на рекинском языке. И с такими похотливыми выражениями на лицах они обсуждали явно не рецепт запеченной курицы из городской таверны или качество шелка на рынке. Сано проспал полдня, а когда проснулся, сразу же закинул в рот клюкву. Бледный, то ли из-за качки, то ли от усталости, то ли из-за раны, он часто шипел и сгибался от боли, прижимая ладонь к животу. Эван дал Сано с собой мазь и повязки, но Юри за все 4 дня еще ни разу не видела, как тот себя перебинтовывал. «Какой у нас план?» — холодно спросила она. «Просто доверься мне», — так же холодно ответил Сано. «И не шуми. В Ньюри могут быть люди из клана». Юри очень хотелось съязвить и из принципа вести себя наперекор его просьбам, но сил на это не было. Нужно было скорее ступить на твердую землю и найти место, где она бросится на кровать и уснет крепким долгим сном. Все эти дни они с Сано почти не разговаривали. Он ограничивался короткими фразами, вроде «Будешь воды? Можешь доесть за меня, я уже сыт». «Можешь лечь на мои колени и поспать». Юри же молча мотала головой и отказывалась от того, на что согласилась бы, не будь она так обижена. В тот день Сано так легко и просто вышел из врачевальной комнаты, легко и просто сел с ними за стол посреди ночи и внимательно слушал Далю с Атером. Легко и просто ушел обратно. И утром также вышел на завтрак. Он делал все молча. Казалось бы, ничего необычного. Но это молчание отличалось от привычного. Теперь оно было не надменным, а напряженным и неловким. Первый раз за все эти годы Юри почувствовала равнодушие от Сано, и это вывернуло ее душу наизнанку. «Значит, все кончено, точно кончено!» — ревела Юри той ночью, когда увидела его живого и почти выздоровевшего спустя столько дней. «Как ты мог так со мной поступить?» — спрашивала она подушку и падала в нее лицом. Юри ждала от Сано другого, хотя бы улыбки и ободряющего кивка, который показал бы, что с ним все хорошо и ей не стоит переживать. Все те дни, пока Юри ждала его у врачевальной комнаты, все те ночи, когда ее мучила бессонница, она представляла, как кинется Сано в объятия, как будет плакать, увидев его лицо, и как он скажет ей: «Я рядом». Юри слишком много об этом думала, и от этого видеть его безэмоциональное лицо было еще больнее. Сано не говорил с ней и будто бы специально избегал. Но почему, Юри не понимала. Она хотела, чтобы Ниджай спросил ее о самочувствии, и она, не думая, рассказала бы ему все, что с ней произошло за дни его отсутствия. Но, кажется, это его не волновало. В день, когда Сано последний раз разжег жаровню в комнате Юри, он сказал, что хочет совсем покончить. «Значит, так тому и быть». Когда на небе показалась луна, а ночные мерцающие в воде рыбы осветили дно, вдали показалась пристань Арасы. Страна встречала гостей с зелеными мшистыми горами и фонарями в руках мельтешащих в порту стражников. Уже можно было почувствовать аромат сандала и услышать тихую песнь бамбука, которая, сливаясь с шумом волн, зазывала гостей. Юри выпрямила затекшую спину и допила остатки воды из бештета. Рыбки высоко подпрыгивали над водой и обдавали брызгами рубашку. Сокол поймал одну рыбку на лету и, сев на мачту, проглотил добычу. Сано сторонился птицы, да и Юри все еще побаивалась мощного клюва и острых когтей, которыми сокол больно цеплялся за ее плечо. Птица ждала плоти, жаждала крови и мяса, но Юри еще не была готова. Поэтому сокол улетал на охоту, возвращался спустя время с набитым желудком и засыпал то на штурвале, то на плече кого-нибудь из Аха. Чем ближе дракар подплывал к пристани, тем быстрее начинало колотиться сердце. Пока Юри старалась совладать с нарастающей паникой, Сано оставался спокоен. Собрав мешок, он закинул его за спину и готовился сойти на берег. «Это твой дом, Юри. Ты тут родилась и выросла. Ничего плохого не случится». «Ты уже не та маленькая девочка», — говорила себе Юри. К тому же Сано сказал, что проведет их во дворец, и ей не нужно ни о чем переживать. Как бы сильно она ни обижалась, у нее не было причин не доверять ему. Эта мысль позволила хоть ненадолго отвлечься от собственных страхов и опереться на человека, который разберется с проблемой вместо нее. Только дракар подплыл к порту, обогнув высокие российские корабли, как хамто накинулись на них с криками. «Гостей не ждем! Уплывайте обратно!» Стража размахивала руками и фонарями, в которых из-за ветра тух огонь. Аха кричали им что-то в ответ и, продолжая подплывать ближе к пристани, еще больше злили аросийцев. «Северных гостей нет в списках! Уплывайте! Не пустим вас, пока не будет разрешения! Вас нет в списках! Уплывайте!» Голоса смешивались в один, и от этого становилось еще страшнее и свирепее. Дракар ударился боком о мост, и Сано встал, приказав Юри идти за ним. «Стоять, говорю!» — увидел их Хамто. «Еще один шаг и...» «Ты знаешь, с кем говоришь, Хамто!» Сано, не поднимая головы, поправил ворот Хаори. Стражник хотел было возразить, но, заметив взгляд Сано, засомневался. Он опустил руки и обернулся. Остальные хамто молча нахмурились, боясь проронить хоть слово. «Вы здесь по приглашению? Назовите имя и род, которому вы принадлежите». Один из охраны все-таки осмелился начать разговор. «Или же вас кто-то ждет?» «Я Сано Ито, сын Такеро и Кио Ито». Низкий голос Сано заставил замолчать даже разговорившихся за спиной Аха. Хамто громко вздохнули и бегло осмотрели одежду Сано. аура отца выделялась на фоне обычных одежд. «Позвольте спросить, господин, у вас на рукаве вышит клык дракона?» Юри наклонилась, чтобы поближе рассмотреть рисунок, который всегда казался ей неаккуратно зашитой неподходящим цветом ниток дыркой. «Да!» — воскликнул другой хамто. «Это Хаори приближенного!» Они быстро и глубоко поклонились ему. Юри округлила глаза, взглянув на Сано. Вот кем был его отец — советником императора. Но почему Сано ей никогда об этом не рассказывал? Она не стала спрашивать сейчас, когда десятки пар глаз уставились на них двоих. «Отведите нас к Шисуно!» Сано назвал лишь имя, будто этот человек был его старым другом. «Мы не можем пустить ракрейнцев на землю Аросы! Без приглашения никак!» Извиняясь, быстро кланялись стражники. «Меня и ее!» Сано указал на Юри. Хамто осмотрели Юри и, собравшись вместе, что-то тихо обсудили. «Как прикажете, Сано-Асей?» Один из них развернулся и согнулся в почтительном поклоне. «Мы рады помочь сыну великого рода. С возвращением домой!» И, выдав им соломенные шляпы, трое хамто увели гостей по главной улице к дому Рютоку. А оставшиеся на пристани Аха еще долго спорили со стражниками Арасы.